Часть вторая. Отзывы и контакты. Дорогой друг, спасибо вам, что прочитали мою книгу. Надеюсь, она не разочаровала вас и принесла вам много инсайтов и пользы. Теперь этими знаниями вы и ваши близкие сможете пользоваться всю оставшуюся жизнь. А также при желании вы сможете сделать помощь людям в своей профессии, используя мои знания. Если вам не сложно, оставьте, пожалуйста, отзыв об этой книге в том интернет-магазине, в котором вы ее покупали. Для меня это очень важно. Я вкладываю много усилий, энергии, времени, труда в написание книг. И когда я не получаю от читателей обратной связи, я не знаю, нужно ли это вообще кому-то и стоит ли мне писать дальше. И наступает выгорание. Нет никакого стимула для дальнейшего творчества вообще. Поэтому, если вы хотите поддержать меня и сказать, что мои книги приносят пользу и нужны людям, и мне стоит писать дальше, черкните, пожалуйста, если вам не сложно, пару строк ваш отзыв. Мне будет очень приятно, и я буду с удовольствием писать дальше. Напишите мне на почту natalilyubimova@gmail.com, что оставили отзыв, и в благодарность я проведу вам бесплатную диагностику по электронной почте по любому волнующему вас вопросу. Также вы можете оставить отзыв об этой книге в интернет-магазине Литрес. Это несложно, и отзыв можно оставить под любым псевдонимом. А Литрес в благодарность начислит вам баллы, на которые вы сможете взять любые другие книги в этом магазине в подарок. А также своим отзывом вы сможете помочь многим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, найти выход из нее. И это плюс в вашу карму. Заранее благодарю вас. Большое спасибо. Отзыв можно оставить на сайте Литрес. Если вам или вашим близким нужна моя помощь, вы можете задать свои вопросы и записаться на консультацию по электронной почте. Диагностику я провожу бесплатно. Приглашение на онлайн и выездные тренинги также можно прислать мне на почту natalilyubimova@gmail.com. Все остальные мои книги можно посмотреть, и подписаться на мои новинки можно на моей странице автора Натали Любимовой в Литрес. Получить качественное вузовское образование в области йоги и целительства можно в университете йоги Сантем. Телеграм, WhatsApp университета йоги Сантем для справок и вопросов плюс 7 985 035 1970. С любовью к вам и наилучшими пожеланиями, Натали Любимова. Будьте всегда здоровы и счастливы. А в следующих частях я выложила краткий пошаговый план работы для ускоренной работы по этой книге в дальнейшем и пошаговый план книги. Содержание.